Глава первая. Ирландия доисторическая. Что рассказывают гробницы, построенные раньше египетских пирамид? Первые люди на территории Ирландии появились около 7-го тысячелетия до нашей эры. В то время у острова был совершенно другой ландшафт. Помимо мхов и трав, его поверхность густо покрывали смешанные леса, состоящие из берез, орешников, дубов, вязов и сосен. Эти леса были домом для множества крупных животных, включая гигантских ирландских лосей, волков, кабанов и даже медведей. Древние ирландцы были охотниками-собирателями, они передвигались по острову в поисках пищи. Такой образ жизни подтверждают археологические находки. Места их обитания определяют по кьокинмедингам или кухонным кучам, которые представляют собой скопление ракушек съедобных моллюсков, костей животных, рыб и золы. Эти находки помогают современным ученым понять уклад жизни и привычки древних людей, населявших Ирландию. Люди эпохи неолита, жившие около 4-го тысячелетия до нашей эры, обладали довольно развитой культурой. В этот период они начали заниматься скотоводством, разводя коров, овец и свиней, и выращиванием зерновых культур, таких как пшеница и ячмень. Чтобы освободить пространство для сельского хозяйства и поселений, неолитические общества принялись расчищать густые леса Ирландии, формируя первые поля. Одним из самых значительных археологических памятников древности стали Кейтские поля, расположенные на живописном западном побережье Ирландии в графстве Мейо. Это место представляет собой уникальный пример неолитического поселения, где предки ирландцев строили прочные деревянные дома и использовали усовершенствованные каменные орудия, что значительно увеличивало эффективность обработки земли. Кроме того, важным достижением этой эпохи стало изобретение керамики. Керамические сосуды позволяли хранить продукты и воду, готовить более разнообразные и сложные блюда, что повышало качество жизни и развивало кулинарные традиции. То есть Кейтские поля не только отражают технологический прогресс своего времени, но и свидетельствуют о значительных изменениях в образе жизни человека. Кейтские поля. Поля Кейде долгое время были скрыты под торфяным болотом. В 1930-е годы Патрик Колфилд, местный учитель из Северного Мейо, случайно заметил, что в земле под срезанным торфом, который в Ирландии широко использовали в качестве топлива для печей, камни не просто свалены в кучу, а сложены в особом порядке и образуют стену. Он предположил, что эти камни лежали в таком виде задолго до появления болота. Однако подтвердилась эта догадка лишь спустя 40 лет, когда его сын, профессор археологии Шеймус Колфилд, вместе со своими студентами начал раскопки, чтобы найти доказательства существования на этом месте древнего сообщества. В результате, помимо одной из самых древних систем фермерских полей в мире, они обнаружили уникальный комплекс мегалитических гробниц и жилищ возрастом более 6000 лет. Неолитическое общество претерпело значительные изменения во многих сферах жизни, включая духовную и культурную. Ирландские общины начали строить монументальные каменные сооружения, которые свидетельствуют о высоком уровне организации социальной и духовной жизни того времени. Среди самых известных памятников, многие из которых сохранились до наших дней, можно выделить дольмены, каирны и погребальные курганы. Эти мегалитические сооружения возведены благодаря выдающимся для своей эпохи инженерным знаниям. Лишь на территории нескольких памятников были проведены археологические раскопки, и часто они были связаны с процессами реставрации. При этом только в некоторых сооружениях были найдены человеческие останки. Поэтому можно предположить, что не все мегалиты в Ирландии использовались как места захоронений. Тем не менее, известно, что многие из них служили местами общего погребения, что характерно для тысяч других мегалитов, разбросанных по Западной и Северной Европе, от Испании до Скандинавии. Таким образом, эти памятники не только отражают архитектурные достижения своего времени, но и открывают перед нами богатую историю духовной жизни неолитических обществ. Ирландские мегалитические сооружения можно разделить на четыре основных типа. Первый тип — курганные захоронения, каирны, представляют собой насыпь из камней, иногда построенную на возвышенности и часто состоящую из внутренних камер или коридоров. На данный момент в Ирландии насчитывается около 390 таких сооружений. Второй тип — портальные гробницы или портальные камеры, дольмены, состоят из нескольких вертикально стоящих камней, накрытых одной или двумя плитами, иногда окруженные длинным или круглым курганом. Для их обозначения используется термин «портальная гробница», хотя в обиходе их часто называют дольменами. Всего в Ирландии насчитывается около 200 дольменов, большая часть которых находится на западном побережье. Третий тип — коридорные гробницы. Это круглые курганы с камерой для захоронений в центре, которой от края кургана ведет длинный коридор. В Ирландии сохранилось около 300 таких сооружений. Четвертый тип — клиновидные гробницы. Длинные прямоугольные захоронения, обычно накрытые крупными камнями и расположенные в длинных клиновидных курганах. Камера для захоронений в таких постройках обычно возвышается к передней части. В Ирландии известно 387 таких гробниц. Рассмотрим подробнее второй тип. Дольмены считаются первыми каменными сооружениями, созданными человечеством. Эти впечатляющие конструкции, вероятно, были выражением духовного почтения к предкам и служили гробницами для значимых членов общины. Археологи обнаруживают не только человеческие останки, но и керамические изделия и другие артефакты, которые свидетельствуют, что эти места также могли быть связаны с жертвоприношениями и поминальными обрядами. Массивные камни и тщательно продуманная конструкция дольменов подчеркивают не только хорошую физическую подготовку людей того времени, но и их способность к объединению вокруг общей цели. Самым древним и самым фотографируемым мегалитическим памятником в Ирландии является Пулнаброн. Он располагается на возвышенности в графстве Клэр. При раскопках в 1980-х годах в основании дольмена обнаружили останки как минимум 33 человек, половина из которых принадлежала детям. В результате исследования стало известно, что продолжительность жизни в то время могла достигать 50 лет. Именно столько было одному из найденных здесь взрослых. Кости были перемешаны. Вероятно, тела в портальной гробнице хоронили не сразу после смерти, а переносили туда позже. Некоторые останки даже указывают на насильственную смерть. Дольмены, построенные с использованием техники сухой кладки, без использования клейких веществ, представляют собой уникальные археологические объекты. Однако для определения возраста сооружений важно проводить анализ найденных в них останков. так как исследование камней предоставляет информацию только о материале, из которого построены дольмены, но не дает точных данных о времени их постройки. Радиоуглеродный анализ останков в дольмене Пулнаброн показал, что в период с 3800 по 3200 год до нашей эры здесь регулярно происходили захоронения. Для сравнения, знаменитая египетская пирамида Хеопса в Гизе была возведена на несколько столетий позже. В погребальной камере дольмена найдены различные артефакты, которые, вероятно, использовались в погребальных обрядах. Среди них полированный каменный топор, две каменные бусины, ожерелье из кости, фрагмент костяной булавки с головкой в форме гриба, два кристалла кварца, несколько осколков грубой керамики и кремневые наконечники стрел. С развитием строительных технологий в Ирландии стали распространяться каирны и курганы. Эти сооружения не только служили местами захоронений, но и имели глубокое социальное и духовное значение для общин. Здесь они отмечали смену сезонов, проводили обряды и укрепляли свои культурные традиции. Проходы внутри курганов часто ориентировались на важные события, связанные с положением солнца. Например, зимнее солнцестояние — самый короткий световой день года, когда солнечный свет освещал внутренние камеры гробницы. Каирны символизировали связь с предками и часто располагались на вершинах холмов, откуда открывался панорамный вид на окружающие земли. Это расположение подчеркивало важность связи людей с богами, небесными объектами, а главное — с солнцем, от которого зависел урожай и жизнь в целом. В V-I веках до нашей эры эти постройки начали использовать друиды для своих ритуалов. Друиды. Друиды были распространены по всему кельтскому миру и составляли образованную касту, которая занималась светскими и религиозными делами. Юлий Цезарь, встретив их в Галлии, оставил подробное описание их жизни и роли. Сообщество друидов возглавлялось верховным лидером, который обладал абсолютной властью. После его смерти преемником становился наиболее выдающийся кандидат, а если таких было несколько, выбор делался путем голосования, иногда даже приводившего к вооруженным столкновениям. Друиды не участвовали в войнах, были освобождены от налогов и военной службы, обладая множеством привилегий, что привлекало к этому занятию многих людей. Иногда друидами становились добровольно, а иногда и по воле родственников. Обучение друидов заключалось в заучивании наизусть большого объема информации и могло длиться до 20 лет. Запись их знаний была запрещена, хотя в отдельных случаях они использовали греческий алфавит. Друиды считали устную традицию важной частью обучения, скрывающей таким образом знания от простолюдинов и развивающей память учеников. Друиды преподавали своим последователям знания о звездах и их движении, о мире и его устройстве, а также о бессмертных богах и их силе. В случае болезней или войн друиды, не колеблясь, приносили в жертву людей, считая, что одна человеческая жизнь может спасти множество других. Они создавали огромные конструкции из прутьев, в которые помещали осужденных на смерть и сжигали их. Обычно жертвами становились преступники, но также допускалось и приношение в жертву других провинившихся людей. Цезарь и другие античные авторы писали о друидах без одобрения, видя в них соперников классической цивилизации, вроде варваров. Ирландия, где римляне не имели влияния, осталась для них непознанной, что породило споры о роли друидов. Некоторые современные исследователи считают их странствующими магами. Полагают, что друиды были вытеснены из Галлии и Британии, наступающей Римской империей, и нашли убежище в Ирландии, где их религия существовала наряду с другими. Сведения об ирландских друидах в основном исходят от христианских писцов, что делает затруднительным объективную оценку их роли. Однако в ирландском контексте можно отметить, что друиды занимались в основном магией и сверхъестественными делами и часто были связаны с правящими классами, вступая с ними в брак или принадлежа к ним. Друидизм, возможно, был наследственным, и существует предположение, что среди ирландских друидов даже могли быть женщины. С приходом христианства роль друидов, выполнявших религиозные функции, стала угасать, и филиды, особая почитаемая каста поэтов-сказителей, переняли многие их функции, в том числе традицию запоминания знаний. Известно, что ранние ирландские христиане восприняли некоторые элементы друидизма, включая особую форму стрижки и активную роль женщин в жизни общины. Так, существует легенда о том, что женщина, святая Бригитта, даже могла стать епископом, что не характерно для других католических стран. Люди эпохи неолита и бронзового века обладали глубоким пониманием природы, которая выходила за рамки простого выживания. Они использовали свои сооружения не только как места для жизни или захоронений, но и как ориентиры для астрономических событий, а также как символы связи между прошлым, настоящим и будущим. Одним из самых известных и загадочных памятников этого времени является Нью-Грейндж, расположенный в ирландской долине Бойн в графстве Мид. Это неолитическое погребальное сооружение было возведено около 3200 года до нашей эры, что делает его старше знаменитых Стоунхенджа и египетских пирамид. Нью-Грейндж — крупнейший и самый известный памятник в комплексе реки Бойн, в который также входят крупные погребальные сооружения Наут и Даут и разбросанные по долине памятники поменьше. Нью-Грейндж является ярким примером выдающегося культурного и технологического прогресса Древней Ирландии. Его сложная архитектура, восхитительное каменное искусство, точная ориентация на зимнее солнцестояние и символические резные узоры свидетельствуют, что его создатели обладали знаниями в области астрономии и были искусными мастерами-строителями. В то время подобное строительство требовало колоссальных усилий и серьезных человеческих ресурсов. По структуре он представляет собой курган площадью около 1 акра, приблизительно около 4000 квадратных километров, построенный из более чем 200 тысяч тонн камней и земли. Материалы для строительства доставляли издалека. Расстояние от места добычи камней до самого Нью-Грейнджа могло достигать 50 километров. Вход в постройку начинается с 19-метровым коридором, который заканчивается крестообразной камерой с 3 боковыми нишами, содержащими ритуальные артефакты и человеческие останки. Крыша гробницы сделана с помощью техники сухой кладки. Камни лежат один на другом под собственным весом. За все время существования гробницы ее крыша никогда не протекала, что для погодных условий Ирландии можно считать инженерным чудом. Конструкция и ее исполнение указывают на хорошо организованное общество, способное на сложные архитектурные проекты. Одна из наиболее впечатляющих особенностей Нью-Грейнджа декор, представляющий собой богатое украшение рисунками. Строение окружено 97 массивными камнями, многие из которых содержат сложную резьбу, включающую спирали, концентрические круги, ромбы, зигзаги и ромбовидные формы. Точный смысл этих символов остается неизвестным, но предполагается, что они отражают циклы небесных объектов, духовность и состояние души. Среди них выделяется спираль, которая хоть и ассоциируется с кельтским искусством, но возникла на несколько тысяч лет раньше кельтов. В особенности тройная спираль, узнаваемый символ на главном камне входа в Нью-Грейндж, которая встречается также у входов в другие гробницы и может символизировать цикл жизни, смерти и возрождения или связь места с движением Солнца. Другие узоры, такие как ромбовидные фигуры и концентрические круги, могли означать вечность, плодородие или непрерывное течение времени. Существует альтернативная версия, что похожие узоры встречаются у разных народов, и их появление в сознании человека характерно для вхождения в транс или состояние наркотического опьянения. Совокупность этих теорий позволяет предположить, что Нью-Грейндж был не просто гробницей, а священным местом для проведения ритуалов, связанных с цикличностью жизни и космосом. Одной из самых необычных особенностей Нью-Грейнджа является его точная ориентация на восход Солнца в день зимнего солнцестояния. Каждый год за несколько дней до 21 декабря и несколько дней после солнечный свет проникает через специально устроенное отверстие над входом, освещая узкий проход и внутреннюю камеру золотым светом. Это явление длится около 17 минут. Ученые считают, что при строительстве внутренняя камера могла быть освещена на протяжении более длительного времени, но из-за смещения планеты относительно Солнца продолжительность освещения сократилась. Зимнее солнцестояние, вероятно, имело большое духовное значение, отмечая собой окончание самых темных дней года и знаменуя начало длинных и светлых, что играло важную роль как в сельском хозяйстве, так и в религиозных практиках. В Ирландии и других странах мира существуют памятники эпохи неолита, которые также отчетливо выровнены по равноденствиям и солнцестояниям, например, Стоунхендж в Англии или Куэва де Менго в Испании. Это дает нам представление о том, что в древние времена люди создавали священные места из камня, чтобы отмечать астрономически важные события года. Помимо солнечных праздников, ирландцы отмечали и лунные события. Так Нью-Грейндж был связан с лунными событиями, отражающими 13 лунных циклов года. Языческие праздники в Ирландии имели тесную связь и с сельскохозяйственным циклом года, а также с почитанием богов, предков, самой земли и с циклом жизни и смерти. Эти праздники были не только религиозными событиями и торжествами, но и социальными и административными собраниями. Они проводились еще тысячу лет после того, как в Ирландию пришло христианство. Как и во многих других ирландских коридорных гробницах, в Нью-Грейндже самой крупной и богато украшенной гробницей является ниша в конце коридора справа от входа. На ее полу находятся две гигантские каменные чаши, вложенные одна в другую. Верхняя чаша выполнена из цельного гранита. Она отличается мастерским исполнением и является прекрасным образцом неолитического каменного искусства, особенно в сравнении с чашами двух других ниш, вырезанными из песчаника. Важно также заметить, что эти чаши были установлены до постройки крыши гробницы, поскольку их размеры не позволили бы занести их внутрь, по узкому коридору. Археологи предполагают, что когда-то на эти чаши клали останки умерших. Нью-Грейндж был скрыт под слоями земли и растительности и выглядел как обычный холм. Его случайно обнаружили строители XVII века, искавшие гравий для постройки дороги. Сейчас может показаться фантастикой, но английские аристократы, гулявшие у холма во время пикников и называвшие Нью-Грейндж пещерой, приказывали своим слугам подметать и очищать коридор гробницы, чтобы не испачкать одежду. Вероятно, именно тогда Нью-Грейндж лишился большинства своих артефактов, ныне разбросанных где-то неподалеку. Для ирландцев это место всегда было окутано мифами и легендами, и считалось, что если зайти внутрь, а уж тем более что-то оттуда вынести, то не миновать большого несчастья или даже смерти. Легенды Нью-Грейнджа. Нью-Грейндж считался домом Дагды, бога отца племени Туата де Данан, который соединился с великой богиней Боан, живущей в долине реки Боин. 9 месяцев спустя магия остановила время, поэтому для человечества все длилось лишь мгновение, у нее родился сын Энгус Ог, или Энгус Молодой. Возможно, свет зимнего солнцестояния, проникающий вглубь прохода, символизировал этот мифический союз Дагды и Боан. Согласно другой, более поздней легенде, Нью-Грейндж является порталом между миром смертных и царством богов. Там родился великий ирландский герой Кухулин. Бог Лук, известный как Сияющий, явился во сне к Дехтине, сестре короля Конхабара, которая была обручена с Уолтом Макроихом. Бог Луг, известный как Сияющий, явился во сне к Дехтине, сестре короля Конхабара, которая была обручена с воином Суалтом Макроихом. В этом сне бог Луг предсказал Дехтине, что она родит его сына. Она отправилась в долину реки Боин и через 9 месяцев родила Кухулина. К полномасштабным археологическим раскопкам, реставрации и исследованию гробницы приступили только в 20 веке. Археолог Майкл Джозеф О'Келли исследовал Нью-Грейндж с 1962 по 1975 год. Именно он обнаружил световое окно, через которое в день зимнего солнцестояния проникает солнечный луч. Поскольку гробница была потревожена до появления археологов и начала раскопок, точное количество изначально захороненных там людей установить не удалось. Исследователи смогли найти останки 5 человек, но, вероятно, их было гораздо больше. Многие из найденных образцов были кремированы и сохранились лишь небольшие фрагменты необожженных костей. Анализ ДНК части останков показал, что они принадлежат мужчине, который был рожден от кровосмесительного союза, вероятно, среди родственников первого порядка. Такая же особенность была выявлена при анализе ДНК египетских фараонов. Подобные браки редки и опасны, поэтому встречаются преимущественно среди правящих и религиозных элит. Это дает возможность предположить, что владелец останков когда-то принадлежал к высшей социальной касте того времени. Интересно, что в других крупных гробницах в 150 километрах к западу от Нью-Грейнджа обнаружили останки родственников этого мужчины. Среди артефактов, найденных при раскопках, были костяные бусины, подвески и полированные каменные шары. Эти предметы, безусловно, имели особое значение в погребальном ритуале. Возможно, изначально в гробнице находились и другие, более впечатляющие артефакты, которые со временем вынесли без должной переписи. В 1993 году Нью-Грейндж был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе комплекса Бруно-Боин он охраняется как одно из самых значимых культурных сокровищ мира. Ежегодно в Нью-Грейндж приезжает около 200 тысяч посетителей со всего мира, стремящихся понять древнее предназначение и особую силу этого места. Раз в год организация OPW, которая занимается охраной и туризмом комплекса курганов реки Боин, проводит розыгрыш билетов для 16 счастливчиков, которым повезет наблюдать уникальное явление прямо из гробницы на рассвете 21 декабря. А также они проводят прямые трансляции на своем YouTube-канале, чтобы любой человек из любой точки планеты мог стать свидетелем уникального события. В этот же день к комплексу Нью-Грейндж на рассвете могут приехать все желающие и получить бесплатный билет. Обычно в празднике участвуют неоязычники, друиды, шаманы, музыканты с барабанами, бубнами, диджериду и другие люди, интересующиеся древними обычаями. Под ритмичную музыку они собираются в большой хоровод, устраивают групповые медитации и объединяют свою энергию для встречи солнца. Увы, лучи восхода в этот день не всегда пробиваются через облака и достигают светового окна над входом в гробницу, но это не мешает людям вместе радоваться встрече нового периода года с нарастающим световым днем. Нью-Грейндж является культурным символом, архитектурным чудом и духовным наследием Древней Ирландии. Его загадки и открытия, а также связь с космосом, привлекают ученых и людей из всех уголков мира.